да еще открывать его у всех на виду. Рядом со мной на скамейке кто-то забыл журнал, и я начал читать. Может быть, перестану думать о мистере Антолине и о всякой чепухе, хоть на время забуду. Но от этой проклятой статьи мне стало в сто раз хуже. Там было про всякие гормоны. Описывалось, какой у вас должен быть вид, какие глаза, лицо, если у вас все гормоны в порядке. А у меня вид был как раз наоборот. У меня был точно такой вид, как у того типа, которого описывали в статье. У него все гормоны были нарушены. Я стал ужасно беспокоиться, что с моими гормонами. А потом я стал читать вторую статью, как заранее обнаружить, есть у тебя рак или нет. Там говорилось, что если во рту есть ранки, которые долго не заживают, значит, ты, по всей вероятности, болен раком. А у меня на губе внутри была ранка уже недели две. Я и подумал, видно, у меня начинается рак. Да, веселенький журнальчик, ничего не скажешь. Я его бросил и пошел прогуляться. Я высчитал, что раз у меня рак, я через 2-3 месяца умру. Серьезно, я так думал. Я был твердо уверен, что умру, и настроение от этого не улучшилось, сами понимаете. Как будто начинался дождь, но я все равно пошел гулять. Во-первых, надо было позавтракать. Есть мне не хотелось, но я подумал, что все-таки надо подкрепиться, съесть, по крайней мере, что-нибудь витаминозное. Я пошел к восточным кварталам, где дешевле рестораны, не хотелось тратить много денег. По дороге я увидел, как двое сгружали с машины огромную елку. И один все время кричал другому: «Держи ее, чертову куклу, крепче держи! Так ее и так!» Очень красиво говорить «так» про рождественскую елку. Но мне почему-то стало смешно, и я расхохотался. Хуже ничего быть не могло. Меня сразу начало мутить. Я чуть не стравил. Но потом прошло, сам не знаю как. И ведь я ничего ни свежего не ел. Да и вообще, желудок у меня выносливый. Словом, пока что все прошло, и я решил, надо поесть. Зашел в очень дешевый ресторанчик и заказал пышки и кофе. Только пышек я есть не стал, не мог проглотить ни куска. Когда ты чем-нибудь очень расстроен, глотать очень трудно. Но официант был славный. Он унес пышки и ничего с меня не взял. Я только выпил кофе и пошел по направлению к Пятой авеню. Был понедельник, подходило Рождество, и магазины торговали вовсю. На Пятой авеню было совсем неплохо. Чувствовалось рождественское настроение. На всех углах стояли бородатые Санта-Клаусы, звонили в колокольчики, и женщины из армии спасения, те, что никогда не красят губы, тоже звонили в колокольчики. Я все искал этих двух монахинь, с которыми я накануне завтракал, но их нигде не было. Впрочем, я так и знал, потому что они мне сами сказали, что приехали в Нью-Йорк учительствовать. Но все-таки я их искал. Во всяком случае, настроение вдруг стало рождественское. Миллионы ребятишек с матерями выходили из автобусов, выходили и выходили из магазинов. Как было бы хорошо, если бы Фиби была со мной. Не такая она маленькая, чтобы глазеть на игрушки до обалдения, но любит смотреть на толпу и вытворять всякие глупости. Прошлым Рождеством я ее взял в город за покупками, чего мы только не выделывали. По-моему, это было у Блумингдейла. Мы зашли в обувной отдел и сделали вид, что ей, сестренке, нужна пара этих высоченных горных ботинок. Знаете, которые зашнуруются на миллион дырочек? Мы чуть с ума не свели этого несчастного продавца. Моя Фиби перемерила 20 пар. И каждый раз этому бедняге приходилось зашнуровывать ей ботинок до самого колена. Свинство, конечно, но Фиби просто умирала со смеха. В конце концов, мы купили пару домашних туфель и попросили прислать на дом. Продавец оказался очень славный. По-моему, он понимал, что мы балуемся, потому что Фиби все время покатывалась со смеху. Я шел по Пятой авеню без галстука, шел и шел все дальше. И вдруг со мной приключилась жуткая штука. Каждый раз, когда я доходил до конца квартала и переходил с тротуара на мостовую, мне вдруг начинало казаться, что я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне казалось, что я вдруг провалюсь вниз, вниз, вниз, и больше меня так и не увидят.